Глава 9. Над облаками. Наши отважные путешественники даже не почувствовали, как шар поднялся в воздух, насколько плавно он отделился от земли. Только через минуту они выглянули из корзины и увидели внизу толпу друзей, которые махали им на прощание руками и подбрасывали кверху шляпы. Снизу доносились крики «Ура!». «До свидания!» — закричали им в ответ Знайка и его товарищи. Они тоже стали махать шляпами. Растеряйка протянул к голове руку, чтобы снять шапку, и только тут обнаружил, что шапки-то на нем нет. «Стойте, братцы!» — закричал он. «Остановите шар! Я шапку дома забыл!» «Вечно ты что-нибудь забываешь!» — проворчал Ворчун. «Теперь уже нельзя остановить шар», — сказал Знайка. «Он будет летать, пока в нем не остынет воздух, и только тогда пустится вниз». «Что же я без шапки должен лететь?» — обиженно спросил Растеряйка. «Ты ведь нашел свою шапку под кроватью», — сказал Пончик. «Найти-то я нашел, да мне было в ней жарко, но я и положил ее на стол», а потом в самый последний момент забыл надеть. «Ты всегда что-нибудь в самый последний момент забываешь», — сказал Ворчун. «Смотрите, братцы!» — закричал вдруг Незнайка. «Наш домик остался внизу». Все засмеялись, а Ворчун сказал: «А ты, должно быть, думал, что и домик полетит с нами?» «Ничего я такого не думал», — обиделся Незнайка. «Просто я увидел, что наш домик стоит, вот и сказал. Раньше мы все время в домике жили, а теперь на воздушном шаре летим». «Вот и летим», — проворчал Ворчун. «Куда-то еще залетим». «Ты, Ворчун, все ворчишь», — ответил Незнайка. «От тебя и на воздушном шаре покою нету. Ну и уходи, раз тебе не нравится. Куда же я тут уйду?» «Ну, довольно!» — прикрикнул на спорщиков Знайка. «Что это еще за споры на воздушном шаре?» Воздушный шар поднялся еще выше, и весь цветочный город был виден как на ладони. Дома казались совсем крошечными, а коротышек уж и совсем нельзя было разглядеть. Воздушный шар относило ветром, и скоро весь город виднелся далеко позади. Знайка достал из кармана компас и стал определять направление, в котором летел шар. Компас — это такая маленькая металлическая коробочка с магнитной стрелкой. Магнитная стрелка всегда указывает на север. Если следить за стрелкой компаса, то всегда можно найти дорогу назад. Для этого Знайка и взял с собой компас. «Ветер несет нас прямо на север», — объявил Знайка. — Значит, обратно надо будет возвращаться на юг. Воздушный шар поднялся уже совсем высоко и несся над полем. Город исчез вдали. Внизу узенькой лентой извивался ручей, который коротышки называли Огурцовой рекой. Деревья, которые попадались среди поля, казались маленькими пушистыми кустиками. Вдруг Пончик заметил внизу небольшое темное пятнышко. Оно быстро двигалось по земле, словно бежало за воздушным шаром. «Смотрите, братцы, кто-то бежит за нами!» — закричал Пончик. Все стали смотреть на пятнышко. «Смотрите, через реку перескочило!» — закричал Растеряйка. «Что же это может быть?» — спросил Торопышка. «Смотрите! Через деревья прыгает». Воздушный шар полетел над лесом. Пятнышко двигалось по верхушкам деревьев. Доктор Пилюлькин нацепил на нос свое пенсне, но все равно не мог разглядеть, что это такое. «Знаю!» — закричал вдруг Незнайка. «Первый понял. Это наш Булька. Мы забыли взять Бульку. Вот он теперь и бежит за нами. Что ты?» — ответил Пулька. — Булька здесь. Вот он сидит, у меня под лавкой. — Что же это такое?